На территории развлекательного комплекса «Винни-Пух» было множество детских кафе, в которых можно было поесть мороженого, но Антон Сташис выбрал именно крошку «Ру», в котором, как правило, детей было как раз немного. Изначально это заведение задумывалось как место для проведения времени родителям, пока их чада смотрят кино или участвуют в затеях с профессиональными клоунами и аниматорами. Такое взрослое место, где и потише, и поспокойнее. И в то же время в меню есть все, что может заинтересовать детей любого возраста, от совсем малышей до подростков. Ольгу Виторт Антон увидел сразу. Она была в точности такой же, как на фотографиях. Почему-то ее деловой официальный тон в телефонном разговоре заставил Антона нарисовать воображение женщину, которая каждую свободную минуту занимается чем-то важным и не может позволить себе терять время впустую. Он ожидал увидеть Ольгу с включенным компьютером или хотя бы с айпадом, но ничего этого не было. Просто яркая, миниатюрная, молодая женщина за дальним столиком. Стол рядом с ней тоже был пуст, но на стуле, как успел заметить Антон, стояла чья-то сумка. Ольга поднялась им навстречу, протянула руку сначала Антону, потом Василисе, потом Степке. «Ольга Виторт», — три раза представилась она, — «очень приятно». «Василиса Сташис», немало не смущаясь, произнесла Вася, пожимая протянутую руку, и Антон подумал, что, наверное, девочка привыкла в спорте называть себя полным именем, и для нее в этом нет ничего необычного. Степка, конечно, застеснялся, не сразу сообразил, как нужно себя повести, с ним ведь никогда еще не здоровались, как со взрослым. Но Васька не растерялась, наклонилась к брату и что-то прошептала ему на ухо. Все это время Ольга терпеливо стояла с протянутой рукой, ожидая, пока крошечная Степкина ладошка не прикоснется к ней. — Степан Сташис! — важно произнес мальчик и тут же взгромоздился на стул. «Два меню, пожалуйста», — сказал Антон, подошедший тут же официантке в костюме, стилизованном под кенгуру, как того требовал весь концепт дизайна кафе. «Четыре меню, пожалуйста», — невозмутимо сказала Ольга. Антон бросил на нее удивленный взгляд. «Детям, по его мнению, меню вообще не полагалось. Обычно он сам его читал и предлагал сыну и дочери на выбор то, что сам считал приемлемым для них, а они или соглашались, или просили почитать дальше». Ольга поймала его взгляд и перевела глаза на Степку. «А что, разве Степан не умеет читать?» «Я умею», — гордо заявил Степан. «Я давно уже сам книжки читаю». «Тогда и меню сумеешь прочитать», — заметила Ольга. Вася растерянно взяла в руки принесенное официанткой меню в обложке со смешным кенгуренком и вопросительно посмотрела на Антона. — Выбирай, — кивнул он, покосившись на сумку, так и стоящую на стуле у соседнего столика. Конечно, терактов в Москве давно не было, но все равно любая бесхозная сумка вызывала у него чувство тревоги, особенно если рядом были дети. «Вы не видели, кто оставил сумку?» — спросил он у Ольги. «Это моя», — ответила она, не отрывая глаз от меню. «Я заняла соседний столик, чтобы дети могли там сидеть. И с вами рядом, и под присмотром, но слушать наши с вами разговоры, я думаю, им не обязательно». Антон почувствовал укол недовольства самим собой. И почему он сам об этом не подумал? Конечно, ничего такого особенного он спрашивать у этой Виторт не собирался. Никаких разговоров про секс или кровавые подробности не предполагалось. Но все равно она была права, а он — нет. — Пап, а можно мне яблочный штрудель? — спросил Степка. — И мороженого три шарика. — Можно. «А я буду вот это», — Вася ткнула пальцем в строчку, — «тирамису». «Вот, это вкусно?» «Попробуешь, узнаешь», — улыбнулся Антон. «А мороженое?» «Само собой, ореховое». Когда официантка подошла снова, чтобы принять заказ, Антон собрался было по привычке сам все сказать за детей, но наткнулся на взгляд Ольги и промолчал. Оказалось, дети вполне справились самостоятельно, внятно изложив свои просьбы. Только Степка замешкался, отвечая на вопрос, какой сок ему принести. Поколебался и выбрал ананасовый. «И молодым людям накройте, пожалуйста, за соседним столиком», — нетерпящим возражений тоном проговорила Ольга. «Они будут сидеть отдельно». «Пап, а почему мы отдельно?» — спросила Василиса, когда официантка приняла заказы у всех и отошла. — Потому что вы уже взрослые, — объяснил Антон, — и вполне можете сидеть отдельно и вести за столом свои собственные разговоры, а мы с Ольгой поговорим о том, что интересно нам. Вася, проникнувшись важностью, немедленно слезла со стула и пересела за соседний стол. Степка последовал за ней, а Ольга, протянув руку, забрала свою сумку и поставила рядом с собой. Потом повернулась в сторону Васи. — Василиса, у тебя очень сильная рука, — сказала она. — Спортом занимаешься? — Да, айкидо. — А вы? — Только фитнес, но зато регулярно и давно. Она перевела взгляд на Антона и чуть смущенно улыбнулась. — Вы не могли до меня дозвониться, потому что я была в спортзале, потом в бассейне. — Так о чем вы хотели поговорить? — О Власове. — Почему полицию так интересуют его картины? — Картины полицию уже не интересуют, с ними все понятно. Полицию интересует, почему вы держите у себя в отделе такого работника. «Но вам ведь уже все объяснили?» — в голосе Ольги не было ни возмущения, ни злости. Казалось, ничто не может вывести ее из равновесия. А Володя мне говорил, что вы приходили к нему и спрашивали, как он попал в Окси, и он вам сказал, что я взяла его по протекции Аллы Владимировны Томашкевич. Он был дружен с ее покойным сыном, и Алле Владимировне небезразлична его судьба. Вот и все. Володя долгое время сидел без работы и сильно пил. Алле Владимировне хотелось ему как-то помочь. Да, не спорю, работник Володя никудышный. Но у него есть рабочее место и твердая зарплата, а это немаловажно. И потом кое-что, ну, что-то самое простое он все-таки делает. «Кто-нибудь, кроме вас и Томашкевич, знает, что Власов — бывший спортсмен?» Ольга отрицательно покачала головой. «Это очень болезненный момент для Володи, и он сразу сказал, что у него есть условия. Никто не должен знать, что он в прошлом занимался спортом». «Почему? Что в этом криминального? Ну, я понимал бы еще, если бы он судимость скрывал, или 3 развода и 5 брошенных детей, или проблемы с наркотиками, но спорт... Люди обычно гордятся спортивным прошлым и никогда его не скрывают, наоборот, выставляют на показ. Вам это не показалось странным? Ольга пожала плечами. Видимо, психологическая травма. Володя не любит об этом распространяться, но когда Алла Владимировна нас познакомила, он еще прилично попивал и не всегда хорошо себя контролировал, и пару раз говорил о том, что не вынесет, если его еще раз хоть кто-нибудь спросит, почему из него ничего не получилось, ни спортсмена, ни тренера. Его сестра сильно этим доставала. В общем, это не мое дело. Я просто приняла как данность, что для Власова это вопрос болезненный. Алла Владимировна просила за него, значит, я должна пойти навстречу, даже если чего-то не понимаю. Принесли заказ. Дети с жадностью набросились на свои десерты. Антон и Ольга попросили только кофе. — Скажите, Ольга, ваш отдел часто имеет дело с компанией Fighter Trade? — Постоянно. А что? — Филипп Орехов вам знаком? — Разумеется. Он отвечает как раз за поставки в нашу сеть. — Как вы оцениваете его деловые качества? Ольга внимательно посмотрела на Антона и чуть заметно улыбнулась. — Я думала, вас Володя интересует, потому что убили его бывшего тренера, и вы вроде как его подозреваете. — Причем тут Филипп? — И все-таки, — настойчиво проговорил Антон, — что вы можете сказать о младшем Орехове? — Ничего хорошего. Он такое же ничтожество в плане работы, как и Власов. Но Власов очень хорошо понимает свое место и свой уровень. А Филипп недоволен своим положением, он хочет быть более значительным, хотя данных для этого у него никаких нет. Балбес и разгильдяй. И все-таки, почему вы спрашиваете об Орехове? Меня интересует, могли ли у Власова быть какие-нибудь конфликты с Филиппом Ореховым на почве сотрудничества ваших компаний. Рабочие конфликты. — Рабочие конфликты? — Ольга смотрела на Антона в полном изумлении. — Никогда. заявляю ответственно, ни Власов, ни младший Орехов не являются фигурами, принимающими решения. То есть по должности они их принимать, конечно, должны, но в силу личностных особенностей им этого не доверяют. Они оба совершенно некомпетентны. Решение принимаю я, как начальник отдела, и начальник отдела по работе с VIP-клиентами из Файтера. В крайнем случае, старший менеджер этого отдела. Власов и Орехов просто пешки, рабочие лошадки, которым делить совершенно нечего. Более того, Филипп Володю в упор не замечает. По-моему, он даже не знает, как зовут Власова. Спасибо еще, если в лицо опознает. То есть вы считаете, что никаких контактов между ними нет? Ну, я сильно удивлюсь, если они есть. Антон обратил внимание, что Ольга, отвечая на его вопросы, все время посматривает на сидящих за соседним столиком детей. Посматривает внимательно, цепко, но при этом совсем не строго. «Значит, по вашему мнению, Владимир Власов совсем никудышный?» «Только как работник моего отдела. Во всех остальных смыслах он грамотный, образованный и крайне неглупый человек». Картины пишет. Не могу судить, насколько они талантливы, я в этом не разбираюсь. На мой вкус, достаточно однообразны. Но ведь сам факт, что человек много лет занимался одним делом и вдруг занялся совершенно другим, о многом говорит, согласитесь. Не каждый на это способен. Все-таки большинство из нас обычно встает в какую-то колею и двигается по ней, пока на пенсию не попросят. — Вы сказали «образованный», — заметил Антон. — Вы имели в виду что-то конкретное? Он меня однажды удивил. В этот момент Ольга улыбнулась солнечно и как-то восторженно, и совершенно перестала походить на строгую деловую женщину. Именно благодаря Володе Власову я узнала о термине «газлайтинг» и о фильме «Газовый свет». — Вы видели этот фильм? — Нет, даже не слышал о таком. Вот и я не слышала. Это американский фильм 40-х годов. Его помнят в основном специалисты, киноведы, кинокритики, а наше с вами поколение о нем и знать не знает. Оказывается, Власов этот фильм знает и не понаслышке. Его мать преподает во ВГИКе, и американское кино 30-х-40-х годов — ее специальность. Вот Володя, видимо, вместе с ней все эти фильмы и посмотрел. Антон. Ольга внезапно понизила голос и наклонилась над столом, приблизив лицо к его лицу. Степан уронил мороженое на джинсы. — Скажите Василисе, чтобы взяла салфетку и помогла ему вытереться. Антон повернулся к детям. И точно, на коленке у Степки красовалась приличная клякса быстро таявшего мороженого. Он рванулся было, чтобы самому вытереть пятно, но почему-то вспомнил странные слова Ольги. — Скажите Василисе. Непонятно, но еще более непонятно было то, что он послушался. — Вася! — позвал он девочку и глазами указал ей на место аварии. Васька немедленно подхватилась и захлопотала вокруг братика. Антон с интересом посмотрел на Ольгу. — Может, объясните? — Что? Она глядела на него яркими, темно-карими глазами из-под длинной челки, и из этих глаз буквально выплескивались одновременно и нежность, и смех. «Ваши педагогические приемы». Она снова наклонилась над столом, на этот раз Антон поддался ей навстречу. «Никаких приемов. Просто я хорошо помню себя в детстве. Я терпеть не могла, когда со мной обращались как с маленьким ребенком. А если со мной говорили как с равной, я готова была горы свернуть. И вообще я сюсюканье не выношу». Ребенок — это личность, и любой ребенок намного умнее, тоньше и наблюдательнее, чем о нем думают взрослые, особенно его родители. А любая личность достойна того, чтобы к ней относились с уважением. И уж во всяком случае, как мне кажется, не нужно делать за ребенка то, что он прекрасно может сделать сам. В том числе выбрать еду по меню, — засмеялся Антон. — В том числе и это, — кивнула она очень серьезно. — Я понимаю, вы боялись, что, будучи предоставлены сами себе, они закажут гору еды, которую не смогут одолеть. Но, как видите, они сделали совершенно нормальный выбор. По одному десерту и по одной порции мороженого. Не по 10 и даже не по 5, а вообще-то дети у вас замечательные. Антон расплылся от удовольствия. Правда? Чистая правда. Лицо Ольги Виторт при этих словах было таким сияющим и искренним, что с трудом верилось, будто эта женщина может стремиться быть похожей на Лару Крофт. А что, если спросить? Только аккуратно, чтобы не вылезло то неприглядное обстоятельство, что оперативники копались в ее личной переписке и вообще как-то собирали о ней информацию в интернете. — Ольга, Власов мне сказал, что вас на работе называют Ларой Крофт. Это правда? Она молча кивнула. — Да. И что? От сияющей улыбки не осталось ни следа. Снова перед Антоном сидела собранная и настороженная собеседница. — Ничего, просто интересно, почему? — Так проще для карьеры, — коротко ответила она. — Не будешь жесткой в бизнесе — ничего не добьешься. — А чего вы хотите добиться? Высоких постов? Она задумчиво покачала головой и неожиданно снова улыбнулась, мягко и будто бы даже неуверенно. — Я хочу только одного — независимости. А независимость могут дать только деньги. Я буду строить свою карьеру ровно до того момента, пока не заработаю достаточно. Антон не был полностью согласен с такой позицией, но спорить не стал. Какой в этом смысл? Главное, он узнал то, что хотел узнать, и о Владимире Власове, и о его начальнице Ольге Виторт. Он попросил счет, и Ольга немедленно достала кошелек и положила в папку с чеком деньги за выпитый ею кофе. Антон оценил этот жест и протестовать не стал, хотя сумма его не разорила бы. Человек стремится к независимости, зачем ему мешать? Едва они вышли из кафе на улицу, Степка, к огромному удивлению Антона, схватил Ольгу за руку. — А вы пойдете с нами на карусели кататься? — Ну надо же! К Лизе Степка даже близко не подходил, а если она пыталась его обнять, старательно уворачивался. Карусель в планы Антона Сташиса сегодня не входила. Надо отвезти детей к Элле и мчаться в Москву. Он выразительно посмотрел на часы. — Про карусель мы не договаривались, — твердо ответил он. — Мне нужно вернуться на работу. — Ну, пап! — начал конючить Степка, при этом за руку он дергал почему-то Ольгу. — Степа! — строго сказала Василиса. — Ты что, не слышал? Папе надо на работу. — А пусть он едет на работу, а мы с тетей Ольгой на карусели пойдем. — Нет, Степан, сегодня не получится. Ольга сохраняла полную серьезность. Если бы мы с тобой раньше об этом договорились, тогда другое дело. Но мы же не договаривались, и мне нужно ехать в другое место. А если мы потом договоримся, вы приедете с нами покататься? — допытывался мальчик, по-прежнему не отпуская ее руку. — Если договоримся, обязательно. Мы же взрослые люди, а взрослые люди всегда сначала договариваются. «Правда?» «Правда», — важно кивнул Степка, с явной неохотой отпуская ее руку. Они распрощались на парковке и разъехались каждый в свою сторону. Степка выглядел расстроенным. Вася была задумчивой. «Когда ты приедешь?» — грустно спросила девочка, выходя из машины перед домом, где жила Эля. «Завтра?» «Не обещаю», — честно ответил Антон. «Ты же понимаешь, это не от меня зависит. У меня такая работа. Я понимаю, папа. А Ольга...» Она замялась. «Что Ольга?» «Ольга еще приедет к нам?» Антон прижал металлический кружочек электронного ключа к замку и толкнул калитку. «Вряд ли». «Она твоя знакомая?» «Не совсем. Мне нужно было кое-что спросить у нее по работе. Больше мы, наверное, не увидимся. А что, она тебе понравилась?» Вася неопределенно пожала плечами и вдруг выпалила. — Она лучше твоей дурацкой Лизы. Она умная и добрая, а Лиза твоя злая, и с ней холодно. Глаза девочки налились слезами, и она стремглав помчалась в дом, чтобы не разрыдаться перед отцом и братом. Степка растерянно смотрел ей вслед, решая то ли разреветься за компанию, то ли не спеша, как и подобает взрослому человеку, подняться на крыльцо. В конце концов мальчик выбрал второй вариант и с крыльца помахал отцу рукой. Сердце у Антона разрывалось. Но что же делать, если у него такая работа?